Скажи, а что такое любовь? Когда ты готов отдать за нее жизнь? Вот это вот любовь? Когда, чтобы увидеть ее улыбку, ты покупаешь огромный букет и приезжаешь к ней всего на 5 минут, чтобы она улыбнулась. Вот это вот любовь? Когда ты просто забиваешь на прошлое, пусть там было много несладкого. Живешь завтрашним днем, живешь для нее. В один день удаляешь номера всех телок и на каждый звонок отвечаешь, что у тебя девушка, пусть обижается. Ты становишься равнодушным ко всем, кроме нее. Вот это вот любовь. Я думал, что да, а оказалось, походу, нет. Гулял по парку и ждал, пока начнется дождь. Я ненавижу сырость, просто он скрывает слезы. И все, что было в прошлом, ты уже опошлила. А все, что будет после, для тебя уже не значит вовсе. Ровным счетом ничего, я знаю, между нами что-то есть, но это что-то стоило того едва ли. Я на грани, уже слышишь, сука, я на грани. Но не стану преклоняться пред тобой, уже отстань, а? Когда глаза уже не видят, а слеза все душит. Когда сбиваешь диким воплем под собой подушку. Когда на улице зима, а тебе все душно. Ты был лучшим для нее всегда оказался ненужным. Мне наплевать, уже любить или ненавидеть. Наплевать, как быть, правда, главное, чтобы взаимно. Ты стала лишь одной из стада для того мужчины, что любил тебя больше других, это очевидно. Любовь — это когда ты ляжешь за нее в могилу. Когда ты строг с ней в меру, пусть и через силу. Когда перед ее улыбкой просто безоружен, а твоя рука заменяет для нее подушку. Любовь — это когда как родине ты ей верен. Когда противны даже мысли просто об измене. Когда по жизни ты мужчина, внутри стержень, но только к ней одной можешь проявить нежность. Чего звонишь опять, еще ведь не зажили раны. Твоих соленых слов выпил уже океаны. Если ты целила в сердце, ты попала, ну же успокойся, я не дышу. Контрольный не нужен, безнадежно. Я уже не понаслышке знаю, каково это, когда тебе сносит крышу. Когда то кричишь, а то шепчешь, еле слышно. Я люблю тебя, нет, я тебя ненавижу. Сквозь окно я видел, как на магистраль падал так же, как я падаю, снег спиралями. Да только тем снежинкам повезло, они растают, а меня поднимут. Снимут на ноги, чтобы я вновь упал. Мне наплевать, уже любить или ненавидеть. Наплевать, как быть, правда, главное, чтобы взаимно. Ты стала лишь одной из стада для того мужчины, что любил тебя больше других, это очевидно. Твоя рука заменяет для нее подушку. Любовь — это когда как родине ты ей верен. Когда противны даже мысли просто об измене. Когда по жизни ты мужчина, внутри стержень, но только к ней одной можешь проявить нежность.